Глава 19. Тедди оставил шофера семьи на стоянке за пределами порта, где тот терпеливо поджидал их возвращения в кадиллаке цвета полуночного неба, который отец преподнес в подарок своей жене к прошлому Рождеству. Однако Маргарет Фуллертон в большинстве случаев предпочитала пользоваться своим симпатичным линкольном бутылочно-зеленого цвета с откидывающимся верхом, на котором разъезжала почти ежедневно. К восторгу сыновей, кадиллак и пожилой шофер оставались в их полном распоряжении. В основном им пользовался Грег. Тедди лишь когда ему удавалось перехватить его у старшего брата, как, например, сегодня. Мать отправилась на встречу совета директоров Американского Красного Креста проследить за последними приготовлениями к торжественному обеду, который намечался на завтра, а затем на ленч в другой совет директоров, в состав которого она также входила. Эти дела не позволили ей встретить Брэда и Сирину у борта корабля. У Грега была важная встреча с отцом, так что остался лишь Тедди, который и встретил Брэда с женой в элегантном автомобиле цвета полуночного неба. «Ну и ну, новое? Ага, рождественский презент отца». «Тебе?» — Брэд удивился. «Ты что, конечно, нет», — Тедди усмехнулся. «Матери». «Ясно. Уже привык кататься или по великим случаям?» «Только когда поблизости нет Грега». «Понятно». Прежде чем они смогли продолжить разговор, из машины вышел пожилой шофер и заторопился навстречу. На ходу он снял фуражку, и лицо расплылось в широкой от уха до уха улыбке. Он работал у Фуллертонов еще с тех пор, когда Брэд был маленьким мальчиком. «Привет, Джимми!» Брэд похлопал старика по плечу, старик рассмеялся и обнял его. «Здорово выглядишь, малыш. Рад видеть тебя дома». «Да, приятно возвращаться». Оба они искренне радовались встрече. «Джимми, познакомься с моей женой». Брэд повернулся к Сирине с очевидной гордостью, и у старика чуть не отпала челюсть при виде белокурой красавицы. «Рад познакомиться с вами, миссис Фуллертон». Он проговорил эти слова почти застенчиво, а она тепло пожала ему руку с доброй улыбкой, светившейся в глубине изумрудных глаз. «Брэд мне много рассказывал о вас». «Неужели?» Джимми был очень доволен. «Добро пожаловать в Америку». Он прищурил глаза. «Вы очень хорошо говорите по-английски. Вы уже были здесь прежде?» Она кивнула. «Я была здесь во время войны». «Хорошо», — тепло улыбнулся Джимми. Сирина одарила его ответной улыбкой, и он жестом пригласил всех в машину. «Я позабочусь о вещах, а вы, ребята, отдохните». Однако в машину сели только Тедди и Сирина. Брэд остался помочь старому приятелю сложить в багажник их чемоданы и сумки. Оказавшись в салоне Кадиллака, Тедди по-прежнему не сводил глаз с Сирины. Как прошло плавание? Он не знал, с чего начать, и чувствовал неловкость, оставшись с ней наедине. Ему ужасно хотелось прикоснуться к ней, однако теперь, когда Брэда не было рядом, все воспринималось совершенно иначе. Ему хотелось прикоснуться к ее необыкновенным золотистым волосам. Внезапно возникло совершенно сумасшедшее желание поцеловать ее, но не по-братски и даже не по-дружески. Когда эта мысль мелькнула в голове, он сильно покраснел, и на лбу выступили капельки пота. «С тобой все в порядке?» Сирина внимательно посмотрела на него. «Ты не заболел?» «Нет, я, извини, не знаю, я просто...» «Думаю, это просто от волнения. Возвращение Брэда, встреча с тобой, женитьба Грега, окончание школы на следующей неделе». Он вытер лоб белым носовым платком и устроился рядом с нею. «Итак, о чем мы говорили?» Но Тедди не мог думать ни о чем другом, кроме как об этом лице, об этих глазах, которые, казалось, видели его насквозь. Тедди никогда прежде не встречал такой красивой женщины. Сирина смотрела на него с нежностью, на ее лице отразилась забота и невысказанное понимание. «Пожалуйста». Она раздумывала только мгновение. «Ты расстраиваешься из-за меня, не так ли? Такое сильное потрясение. Я действительно так сильно отличаюсь от других?» Тедди чуть заметно кивнул. «Да, ты другая. Но не так, как ты думаешь, Сирина». Он глубоко вздохнул и взял ее за руку. «Что за чертовщина? Брэд убил бы его на месте. Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. И если бы ты не была женой моего брата, я сию же минуту попросил бы тебя стать моей женой». На мгновение Сирина подумала, что он шутит, но увидела в его глазах нечто такое, от чего у нее перехватило дух. Ее собственные глаза расширились от удивления, когда она смотрела на него. «Развлекаешься с моей женой, мой младший братец?» Брэд распахнул дверь элегантного лимузина и протиснулся внутрь, бросив беззаботный взгляд, который скрывал тревогу. Тедди всегда считался самым симпатичным из братьев и гораздо больше подходил ей по возрасту. Но подобные мысли были настоящим сумасшествием, и он это отлично понимал. Сирина — его жена. Она любила его и ждала от него ребенка. Но Тедди только рассмеялся, покачал головой и провел рукой по волосам. «Мне кажется, Брэд, ты только что помешал мне сделать из себя полного дурака. Хочешь, чтобы я вышел, и ты попробовал сначала?» «Нет!» — в один голос поспешно воскликнули Тедди и Сирина. Затем, взглянув друг на друга, начали хохотать, как истеричные дети. Неловкость момента лопнула. Они просмеялись половину пути до дома, подтрунивая друг над другом, над Брэдом. В это утро началась их настоящая искренняя дружба. Тедди рассказал про предстоящую свадьбу. Брэд уже знал, что ему предстоит играть роль главного шафера-жениха, а Тедди — шафера-церемонимейстера, одна из обязанностей которого — рассаживать гостей по местам. Кроме него там будет еще 10 шаферов, 11 подружек невесты, почетная дама, двое детей, которым предстоит нести кольца, и девочка с цветами. Свадебная церемония состоится в церкви Святого Джеймса на Мэдисон-авеню, а затем сразу же после нее планируется огромный прием в отеле «Пласа». Событие ожидалось грандиозным, и Азертоны потратили на него целое состояние. Еще один обед устраивается в Кникербокере, клубе отца. На нем будет 45 гостей в обязательных черных галстуках для официального обеда. «О, Господи Иисусе!» — громко простонал Брэд. «И когда?» «Завтра. А сегодня вечером? Будет ли у нас хоть немного времени для самих себя, или же мы должны будем исполнить еще несколько ритуальных танцев вместе со всей труппой?» Мать планирует устроить обед в узком семейном кругу. Только она, отец, Грег, я и, разумеется, Петти. В глазах Тедди мелькнуло беспокойство. Будет, наверное, уютно. В последний раз, когда Петти видела Сирину, она обозвала ее шлюхой, а Брэд разорвал помолвку. С тех пор не прошло и года. Через минуту машина подкатила к дому. Швейцар бросился открывать двери. Джимми вышел из машины и принялся выгружать багаж. «Мать у себя наверху?» Брэду хотелось поскорее закончить со встречей и знакомством. Он заглянул в глаза Тедди, словно ища поддержки и силу младшего брата, чтобы защитить и оградить от нападок жену. «Нет еще. Она не вернется до трех. Квартира в нашем полном распоряжении, так что пока пусть Сирина осмотрится». Это показалось благоволением судьбы. Сирина смиренно вошла за мужем и его братом в богато украшенный и увешанный гобеленами холл с высоким потолком, мраморным полом, огромными деревьями в бочках и с люстрой, сиявшей над головой. Настолько красивый, что ей впору красоваться в Версале. Брэд и Тедди пригласили ее в лифт и поднялись на верхний этаж, где на лестничную площадку выходила одна единственная дверь, ведшая в пентхаус. Квартиру, занимавшую весь верхний этаж, в которой выросли все три брата. И вот теперь, когда Тедди открыл дверь и отошел в сторону, пропуская вперед Сирину, Брэд ощутил, как вдоль спины пробежала дрожь. Две горничных в черных форменных платьях с белыми передниками и в белых головных уборах торопливо наводили порядок в главном холле. Стены его украшали великолепные японские панно, на полу мозаичные узоры из черного и белого мрамора. Здесь тоже висела великолепная люстра от Ватерфорда, которая насчитывалась, должно быть, более 200 лет, и которая сама по себе являлась произведением искусства. Прихожая напомнила Сирине большую, залитую светом бальную залу. Горничные поздравили Брэда с возвращением домой и направились на кухню сообщить о его приезде поварихе. Брэд пообещал, не мешкая, заглянуть к ней на кухню, но сначала он хотел показать Сирине апартаменты, в которых жил и вырос. Все здесь напоминало дворец, только, разумеется, меньшего размера, хотя и производило сильное впечатление, но все же оставалось квартирой. Правда, эта квартира своей отделкой и убранством не имела ничего общего с теми, в которых доводилось бывать Сирине. Повсюду висели окрашенные в различные тона ковры, шторы из камки и парчи. В столовой со стен взирала впечатляющая коллекция фамильных портретов, гостиная оказалась очень уютной, красивой, во французском стиле. Здесь висели два полотна Ренуара, одно Мане, множество вещей в стиле Луи XV, занавески из белого шелка и сероватой парчи подчеркивали нежно-розовые стены, всюду обилие позолоты и мрамора. По любым стандартам Апартаменты вряд ли можно было назвать маленькой квартиркой, но главной ее особенностью было то, что Сирине казалось, будто она уже бывала в ней прежде. Все здесь сильно напоминало дворцы, виденные ею в детстве. Только здесь все находилось в гораздо лучшем состоянии, было больше роскошных вещей, некоторые даже красивее тех, что она видела в Венеции, но во всем чувствовался знакомый отголосок. Нечто подобное можно было встретить в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Мюнхене, Барселоне, Лиссабоне или Мадриде. Это просторное, дорогое жилище, наполненное бесценными шедеврами, сочной позолотой, характерной для стиля времен Луи XV, настенными вышивками сцен Абуссона, различными формами, оттенками и запахами, отчего все казалось таким знакомым. Она почувствовала себя так, словно хотела с облегчением вздохнуть и сказать: «Отлично, я уже была здесь». Тедди заметил облегчение, проступившее у нее на лице, и сразу же принялся подтрунивать. «А что ты ожидал увидеть? Львов, тигров и женщину с бичом и палкой?» Сирина рассмеялась над его словами. «Не совсем, но...» Ее лицо также приняло лукавое выражение. «Что-то близкое к этому, а? Что ж...» «Считай, тебе повезло. Мы скармливаем католиков львам только по вторникам, так что ты опоздала на 2 дня». «Здесь очень красиво». Брэд осматривался по сторонам, словно видел все это впервые, и улыбался, глядя на них обоих. «Представляете, я забыл, как здесь здорово». Со дня его последнего отпуска пролетело 10 месяцев, и его пребывание дома проходило столь суматошно, что он практически не обращал внимания на квартиру, пока жил в ней. «Добро пожаловать домой, большой брат!» «Спасибо, малыш!» Брэд стиснул плечо младшего брата и нежно обнял жену. «С тобой все в порядке, дорогая? Не слишком устала?» То, как он спросил об этом, насторожило Тедди. «Что-то не так?» Он обеспокоенно смотрел на них обоих. Брэд покачал головой и широко улыбнулся, но в его глазах светилось нечто такое, чего Тедди никогда прежде не замечал — нежность, гордость и возбуждение. «В чем дело? Или я, может быть, слишком любопытен?» «Полагаю, нет. Я хотел сегодня вечером сообщить об этом всем, но мне хочется рассказать об этом тебе первому». Брэд взял Сирину за руку и улыбнулся Тедди. «У нас будет ребенок». «Уже?» — Тедди казался пораженным. «Когда? Не раньше, чем через 6 месяцев, или, может быть, 6,5, если быть точным». Брэд явно подшучивал над Тедди. «Все пристойно, как полагается. Мы женаты уже 6 месяцев». «Я не имел это в виду». Тедди слегка смутился, затем посмотрел на Сирину. «Просто мне показалось слишком скоро». «Да, скоро, и я рад. Я же не такой молодой, как ты. И не хочу понапрасну терять время». Сирина тоже счастлива. С улыбкой он вновь посмотрел на жену. И Тедди также широко улыбнулся, глядя на них. «Кажется, мне сейчас будет плохо от ревности, но самое странное, что я даже не знаю, против ли я». Брэд усмехнулся над искренностью младшего брата, затем все трое дружно расхохотались. Между ними троими в этот день произошло нечто странное. Между двумя людьми, которые уже давно знали и любили друг друга, возникла какая-то новая связь, и они приняли в свой круг целиком и безоговорочно третьего человека. Словно все трое стояли внутри волшебного круга, и они это отлично понимали. «Ба, я стану дядей!» Тедди начал радостно кричать. Сирина смеялась, а Брэд безуспешно пытался угомонить брата. «Прошу тебя, никому не рассказывай, ради бога. Я хочу сначала сообщить об этом матери. Думаешь, она уже готова стать бабушкой, Тедди?» Последовала долгая пауза, братья обменялись пристальными взглядами. «Не уверен». За последние несколько минут, пока они говорили о ребенке, Сирина не сказала ни слова. «Как ты себя чувствуешь, Сирина? Теперь уже Тедди проявил озабоченность, которую только что продемонстрировал Брэд, и она рассмеялась, глядя на них. Нормально, великолепно, превосходно, потрясающе». «Хорошо», — сказал Тедди, затем последовала очередная загадочная ухмылка. «Жаль, что вы не можете подождать еще пару годков, а то я бы сам принял роды». «Мы вполне можем прожить и без этой сенсации», — быстро вставил Брэд. «Но, по крайней мере, ты будешь рядом, чтобы разделить с нами это грандиозное событие». Брэду было приятно сознавать, что его младший брат также будет жить в Сан-Франциско или же очень близко от него. В течение 4 лет Тедди будет посещать медицинскую школу Стэнфордского университета, и он надеялся, что они будут часто видеться. Он сказал об этом, и Тедди согласно закивал головой. «Особенно теперь. Хочу прийти и увидеть моего нового племянника». «Ничего подобного». Брэд посмотрел на него странно серьезным взглядом. «Как это? Теперь уже Тедди с удивлением смотрел на Брэда. Я не могу на него посмотреть?» «Ты сможешь посмотреть на нее. Будет племянница». «Племянница? Ты хочешь девочку?» Тедди был явно потрясен. «Да это же противоестественно. Разве мужчины нашей семьи не обязаны трудиться над продолжением рода?» «Да, у меня будет дочь, и она выйдет замуж за парня по имени Абадия Фартингблиц, и я буду счастлив и рад за нее на ее свадьбе». «Вы психи, честное слово!» Тедди посмотрел сначала на брата, затем на его жену. «Да, подозреваю, что вы оба ненормальные». «В этом, может быть, и есть ваше спасение?» «Знаете, мне кажется, мы отлично проведем время в Калифорнии, ребята». «Ты будешь часто приходить к нам в гости, Тедди?» Сирина тепло посмотрела на него. «Так часто, как ты мне это позволишь. В сентябре я уеду учиться в медицинскую школу, а до того времени собираюсь отправиться в Ньюпорт и наломать там столько дров, сколько удастся. Затем заеду в Чикаго и присоединюсь к вам в последнюю неделю августа». Он произнес все это с такой чисто фамильной уверенностью, что Брэд рассмеялся. Все трое направились на кухню поздороваться с поварихой, стащили несколько пирожных, попробовали аспарагусы, принюхались к загадочному запаху, в котором Брэду почудилась индюшка, затем уединились в прежней комнате Брэда. Теперь она принадлежала Тедди. Они предались воспоминаниям, одновременно наслаждаясь небольшими сэндвичами на тонком белом хлебе, и пили лимонад. Вскоре после ленча Сирина уснула на кушетке. Оба брата были рады, что она уснула, так как отлично понимали, что следующие часы будут напряженными для каждого из них. Что-то уже подсказывало Брэду теперь, когда он уже вернулся домой, что все окажется гораздо сложнее. До отъезда домой он долго размышлял над тем, как их встретят дома, как поведет себя мать. В этом доме во всем и очень явно чувствовалась сила матери. Так что ни на мгновение он не переставал думать о ней. Как ни верти, впереди его ожидали трудности. Маргарет Фуллертон хотела, чтобы Брэд в качестве жены привел домой девушку, которая походила бы на множество других девушек на выданье. Девушку более или менее похожую на Пэтти Азертон. Ей не нужна невестка-принцесса из Рима. Ее это нисколько не волновало. Ей хотелось, чтобы его невестой была дочь одного из ее друзей по колони-клубу. Того, кто посещал те же, что и она, места, был знаком с тем же кругом людей, вел такую же жизнь. Сирине было то, что никогда не сможет принять его мать. Сирина была совершенно другой. Но именно это он, Брэд, и любил в ней. Именно это пленило и очаровало Тедди всего за несколько часов общения. Во всяком случае, она не была обыкновенной девушкой. С какой стороны ни посмотри, она была необыкновенной. Эффектной, красивой, умной, как дьявол. Однако ей не вписаться в толпу членов нью-йоркского колони-клуба. И как никогда прежде, глядя на безмятежно спящую итальянскую аристократку, ставшую его женой, Брэд каждой частицей своей души понял, что грядут неприятности.